Не знаю, сколько времени я провел, наблюдая за животным миром дома Линза. Пожалуй, немало. А сколько я передумал всякого неприятного и гнетущего, это словами не передать. Иногда, честное слово, просто хотелось застрелиться. Но вдруг мое внимание привлек низкий вибрирующий звук. Многоножки тоже услышали его и встали столбиками, задрав свои уродливые головы к небу. На бетон опускался крытый ялик, размером, пожалуй, с локомотив. Многоножки уже начали неторопливо подпрыгивать, пытаясь сшибить его своей вольтовой дугой. Но тут из ялика ударил яркий луч прожектора. Там, куда он падал, чудища разлетались, как ошпаренные. Видать, боялись яркого света. Затем на крыше ялика появилась маленькая фигурка. Человек вытянул шланг с широким раструбом и ударил по многоножкам струей желтого дыма. Дым оседал и растекался плоским облаком. Многоножки разбегались от него проворно, как застигнутые на кухне тараканы. Ялик опустился ниже, заскрежетал брюхом по бетону, затем я услышал, как загремели створки шлюза. Потом наступила тишина. Нечего было и сомневаться. Путь снова открыт. Я понял, что если и теперь не воспользуюсь шансом, мне останется только утопиться в сортире от позора. Желтое облако расползалось, отгоняя чудовищ все дальше и дальше. Некоторые начали прятаться обратно в свои люки. И, наконец, наступил момент, когда между мной и домом Линзы стало чисто. Нужно было идти. Пульс бил по виску чугунным молотом, ладони вспотели. Я сделал несколько глубоких вдохов и спрыгнул на бетон. Ничего не произошло. Меня не окликнули, многоножки все так же извивались на границе желтого тумана. Освещенное пространство я миновал бегом, настраиваясь при необходимости расстрелять всякого, кто встанет у меня на пути. Возле ялика остановился, перевел дыхание, затем начал настороженно обходить машину вокруг. Вот он, открытый шлюз и светлый коридор за ним. Я оглянулся на всякий случай, а когда вновь посмотрел в коридор, там уже стоял контролер. Он стоял и смотрел на меня, и ни единого чувства нельзя было прочитать на его лице. Я почему-то резко забыл, что секунду назад собирался расстрелять любого встречного. — Все в порядке? — спросил он. Голос у него был какой-то железный и доносился из коробочки, висящей на поясе. Видать, у бедолаги проблемы с голосовыми связками. — Все в порядке! — оторопело согласился я. — Помоги разгрузить машину! Я, словно робот, пошел за ним и начал заносить в коридор какие-то ржавые баллоны. Похоже, он принял меня за охранника, хотя на мне и не было пятнистой формы. Что ж, еще один раздолбай на моем многотрудном пути. Это не так плохо. Когда с разгрузкой было покончено, контролер забрался в ялик и сказал из своей коробочки: «Возвращайся на пост! Газ скоро разойдется!» Я кивнул и зашел, конечно, в коридор. Пусть думает, что там мой пост. Ох, пронеси, Господи! Шлюз закрылся, и я очутился один в страшной тишине. Ну что, надо двигать костями, не стоять же здесь до утра. Когда батя объяснял архитектуру дома Линзы, все казалось понятным. Теперь же я озадаченно чесал затылок. Согласитесь, между теорией и практикой всегда есть какая-то разница. Коридор заканчивался винтовой лестницей, ведущей вниз. Здесь почти все лестницы вели под землю. Дом Линзы высовывался над ней только самой макушкой. Внизу раздались голоса. Я распознал язык контролеров, который мне уже приходилось не раз слышать. Опять стало тихо. Спустившись по лестнице, я оказался на перекрестке двух коридоров. И тут же заметил овальную дверь в стене. Все мои попытки вспомнить, куда идти, были безрезультатны. Следовательно, настало время проб и ошибок. Я молил небеса, чтобы моя первая проба не оказалась последней ошибкой. Я толкнул дверь, и она легко отворилась. Передо мной было ярко освещенное помещение неопределенной формы с длинным столом вдоль противоположной стены. И на том столе лежал Гена. Он был такой же, в тельняшке, в брюках, с задранной штаниной. Единственное, что появилось нового, — это два отверстия, темнеющие на груди в кровавом обрамлении. Аккуратные, выверенные, будто не на человеческом теле сделанные, а на металлической детали. Вот, значит, как лечат контролеры. Ведь как ни крути, это я привел Гену к ним. Я отвернулся, и тут же мой взгляд упал на груду свертков из желтой бумаги. Из некоторых высовывались клоки одежды, пожелтевшие ладони, всклокоченные волосы. Меня немного повело от соседства с кучей измочаленных трупов, и я схватился за стену. Их, видимо, привозили сюда прямо с операцией. На некоторых еще болтались мешки и чехлы с экипировкой. Только зачем они здесь? В коридоре послышались голоса. Я отскочил на середину комнаты, лихорадочно озираясь. Некуда, решительно некуда спрятаться. Разве что... Была не была. Я подбежал к мертвецам, сорвал с одного бумагу и, кое-как завернувшись в нее, бухнулся в общую кучу. Дверь начала открываться. Я почувствовал, что еще несколько секунд и меня вывернет. Вот будет потеха. Между тем в комнату вошли два контролера. Они притащили высокий черный бак, который поставили рядом со столом. Меня посетила странная ассоциация. Показалось, что этот стол разделочный. Негромко переговариваясь, они общупали одежду на моем мертвом приятеле. Затем поверхность стола начала двигаться, и тело медленно уехало в отверстие, открывшееся в стене. На стол переложили еще одного, срезали ремень, вытряхнули что-то из карманов, побросав в бак. Тело небрежно завернули бумагой и точно так же отправили в неизвестность по движущемуся столу. У следующего они не нашли ничего для себя интересного. Затем наступила моя очередь. Я весь был напичкан интересным. От какофонов в кармане до автомата под курткой. Я как-то сумел сохранить присутствие духа и напыжил все мышцы, чтобы казаться окоченевшим трупом. Вы никогда не пробовали прикинуться окоченевшим трупом? Рекомендую попробовать. Незабываемое чувство. Контролеры бросили меня на твердый стол, сорвали бумагу. Один удивленно вскрикнул. Они увидели автомат. Я открыл глаза и сел, беспечно улыбнувшись. Ствол оказался направлен прямо на них. Контролеры моргали своими нездоровыми глазками, перебирали кривыми пальчиками, их челюсти нервозно ходили туда-сюда. «Все нормально», — сказал я. «Продолжайте работать». И, оттолкнувшись ногами от края стола, переместился на поверхность транспортера. Меня повлекло к отверстию в стене. Пришлось лечь, продолжая держать оторопевших контролеров на прицеле. Стало темно. Я плыл по какому-то из внутренних тоннелей дома Линзы и размышлял, когда те двое опомнятся и сообщат о моем воскрешении, и через какое время меня снимут с этой ленты. Тоннель тем временем пошел под уклон. Может, снимать меня нет никакой необходимости? Может, трупы идут прямиком на уничтожение, и я сейчас окажусь в шахте газовой печи? И тут транспортер остановился. Было темно и очень тихо. Только какой-то едва уловимый рокот доносился до ушей. Словно глубоко внизу работала большая мощная машина. «Начинается», — сокрушенно подумал я, чувствуя, как за шиворот пополз холодок. «Что теперь? Заполнят тоннель газами?» Но никакими газами не пахло. Я лежал на жесткой ленте, обняв автомат и стараясь не трястись. «Уползать надо», — подумал я. «И уполз бы, непременно. Но тут рядом послышалось какое-то чириканье или посвистывание. Кузнечики. Они были совсем близко, может, буквально за стеной. Через секунду я убедился, что все значительно хуже. Они не стояли за стеной. Они ползут за мной по транспортеру. И ползут очень быстро. Я слышал это. Казалось, еще минуты, и они вцепятся своими жалами мне в пятки. Самое время было выходить на тропу войны. Я потер друг от друга взмокшие ладошки, перехватил удобнее автомат и, прикусив губу, вслепую выстрелил в темноту. Моментально посвист перешел в пронзительный визг. Попал. А поскольку визжат, надо попасть еще хотя бы пару раз. Я нажал на спусковой крючок с такой силой, что хрустнул палец. Шум поднялся неимоверный. Орали кузнечики, скрежетали стены, что-то рушилось. Впереди появились просветы. Своей пальбой я исковеркал стены тоннеля. Однако пересвист кузнечиков прекратился. Пора драпать. Я развернулся и на четвереньках побежал по тоннелю, закинув автомат за спину. Рука наткнулась на что-то твердое. Ботинок одного из тех бедолаг, что уползали по ленте вперед меня. Меня посетило очень красочное видение, как я нахожусь в одном гробу с покойником. Но оно быстро прошло. Волос коснулся легкий сквознячок. Я поднял руку, ощупал потолок тоннеля и нашел уходящую вверх шахту. Она оказалась довольно узкой, с гладкими стенами. Однако вскоре я нашел опору. Это была какая-то деталь крепления, которая годилась в качестве ступеньки. Итак, на том конце тоннеля меня, скорее всего, ждут контролеры с приветливыми улыбками и ласковыми ручными кузнечиками. Остается уползать вверх. Догадаются ли они, что жертва ушла в другое измерение? Выбора, впрочем, у меня нет. Я, ослабив брючный ремень, засунул за него автомат и прикрыл курткой, чтобы не грохать о стены. Наверху было тусклое светлое пятнышко, но мне оно казалось ярче и приветливее весеннего солнца. Поднявшись, я убедился, что свет выбивается из-за мелкой сетки, закрывающей отверстие в стене какого-то большого помещения. Попытка выдавить, а затем выбить эту сетку ничего мне не дала. Пришлось стрелять. От этого внутри что-то загремело и рухнуло, зато передо мной было отверстие, чтобы выбраться на свет. Я выкатился на рифленый металлический пол и тут же замер, изумленно тараща глаза. На середине зала стоял здоровенный стеклянный цилиндр, внутри которого шевелил крыльями настоящий живой зонтик. Мне даже стало его чуточку жалко. Помещение, наверное, было мастерской или лабораторией. Повсюду какие-то приборы, шланги, огоньки. Потолок сводчатый. Стало быть, я попал под самый купол дома. И тут меня окликнули. Я невольно выглянул из-за шкафа и понял, что нарвался на неприятности. В десятке шагов от меня сидели за столом несколько контролеров. И один из них — мой старый знакомый, историк недоделанный, которому неизвестно кто присвоил звание полковника. Они просто сидели и смотрели на меня, будто вошел электрик поменять лампочку. Но стоило мне шагнуть вперед и попасть под свет ламп, они в панике вскочили, загомонили и замахали руками. Полковник, продрав глаза, узнал меня. Ты откуда? Ты зачем? — залепетал он. — Боится, — определил я. — Это хорошо. — Зашел попрощаться, — сказал я самым дружелюбным тоном. — Вы не могли бы проводить меня к Линзе? — Пожалуйста. Контролеры снова загомонили на своем языке, они меня не понимали. — К Линзе? — озадаченно переспросил полковник. — С какой целью? — С целью отбытия к родным берегам, с последующим возвращением домой и желанием больше вас не видеть, даже во сне, — пояснил я. — Ответ понятен? В каком смысле? — Хватит глазами хлопать! — заорал я, потеряв самообладание. — Скажи своим друзьям, чтобы ложились на пол лицом вниз, а сам веди меня к Линзе, и никаких разговоров! — Это безумие! — развел руками полковник. — Это не имеет перспективы! На столе перед ним стояла круглая коробка, вроде как от шляпы. Внутри маленькие цветные трубочки в рассыпную. Может, какие-то особые макароны? Я взял, да и врезал из автомата по этой коробке. Цветные трубочки усеяли пол. «Приятного аппетита! А теперь пошел ко мне, остальные на пол!» «Да ведь это не мастерская, а столовая», — сообразил я. «А зонтик зачем? Может, для уюта? Вроде аквариума в кафе?» Контролеры загалдели, но послушались и начали неловко опускаться на пол. «Они очень недовольны», — с укором перевел полковник. «Пусть пришлют ноту протеста в наше посольство», — быстро ответил я. И затем кивнул на овальную дверь. «Все, пошли!» Как водится, наглость прибавила мне смелости. Однако смелость моя моментально испарилась, едва я толкнул дверь. Из коридора на меня с любопытством смотрели с десяток кузнечиков. Все вооружены, и на каждом черный угловатый жилет, видимо, броня. Из-за них трусливо высовывались контролеры. Меня спасло то, что я пустил полковника вперед себя. Кузнечики не рискнули стрелять через него, и у меня появилась пара секунд для активных действий. Как ошпаренный, я влетел обратно в столовую, затащив полковника за собой. Его друзья уже успели встать, но теперь снова попадали на пол. Не обращая на них внимания, я поволок полковника в глубину зала, где можно было укрыться в нагромождении шкафов и приборов. Рывком уложив его на пол, я и сам лег. — Только дернись, старый хрен! — прошипел я. — Это непочтительно! — с грустью заметил полковник. — Зато емко и конкретно! Моим первым желанием было нырнуть обратно в шахту. Но там бы меня и взяли тепленьким. А теперь... Черт его знает, что теперь. Кузнечики заскакивали в помещение и моментально находили какие-нибудь укрытия. В принципе, их можно было расстреливать прямо в этой двери, легко, как в тире. Но я упустил время. Когда я нашел удобную позицию и высунул ствол между двумя тумбами, уже пара десятков тварей заскочили внутрь. Их уродливые головы то и дело мелькали у противоположной стены. — Если ты прекратишь враждебное действие, — прошипел полковник, — я еще смогу все уладить. Вот смотри. Он вынул из-под воротника изогнутую трубочку и несколько раз в нее свистнул. Кузнечики заволновались и начали высовывать бошки. Я, не теряясь, сделал пару прицельных выстрелов и с удовольствием увидел, что к стене прилипли ошметки двух неприятелей. — Здорово! — сказал я. — Давай еще! На пару будем работать! Он обиделся и замолчал. А в следующий миг тумба, за которой я прятался, разлетелась вдребезги. Я, едва живой от испуга, перекатился на другое место и залег рядом с полковником. Тот начал неистово дудеть в свою трубочку, и кузнечики тут же прекратили стрельбу. Но дело не успели натворить. За нашими спинами появилась огромная рваная дыра в стене, сквозь которую пополз ночной холодок. Обернувшись на мгновение, я увидел красноватое от искусственного освещения небо. И тут я понял, зачем кузнечиков засунули в черные жилеты. Адские создания отталкивались от пола и поднимались в воздух, к самому потолку. И там они медленно плыли, выискивая меня. Итого шансов ноль. Пока я не двигаюсь, они меня не видят. Но стоит только пошевелить стволом автомата, и от меня останется кровавая каша. Я скосил глаза на полковника. Тот лежал неподвижно и с тревогой смотрел вперед. Он смотрел на стекляшку, в которой томился зонтик. Несчастный пленник вел себя как-то странно. Он весь трепетал и извивался, видимо, от обилия летающих кузнечиков. И тут меня прошила неожиданная мысль. Я уже дважды нос к носу встречался с зонтиками, и оба раза они меня не тронули. Может, и теперь разойдемся друзьями? Мой автомат смотрел точнёхенько на стеклянную колбу. Даже шевелиться не нужно. Я взял, да и нажал на спуск. За грохотом стекла я едва расслышал звук, который убедил меня в правильности выбранного решения. Динь-динь-динь! Золотистые трубочки сверкали в воздухе. Оружие кузнечиков с мертвым стуком падало на пол. Сами они, уже мертвые, продолжали парить под потолком, поддерживаемые энергией своих левитирующих жилетов. Через несколько секунд в помещении остались только трое. Я, полковник и зонтик. Впрочем, последний с нами не задержался. Он стряхнул осколки стекла, расправил крыло и бесшумно скрылся через дыру в стене. Я перевел дыхание. Пора подумать о делах. Хочешь, не хочешь, а придется возвращаться в шахту. Да еще и заложника с собой тащить. Неплохо бы прихватить один из летающих жилетов, но как, скажите на милость, допрыгнуть до потолка? Полковник отчаянно вздыхал и кряхтел, пока мы спускались в шахту. И вдруг вскрикнул, наткнувшись на покойника. — Здесь кто-то есть! — Не пугайся, это свои! — хмуро сказал я и подтолкнул его автоматом. Потом мы медленно ползли по неподвижной ленте транспортера. Полковник стонал и сопел, наверное, давил на жалость и на совесть. Зря надеялся. Тоннель кончился, транспортер вышел в прозрачную трубу, которая тянулась под потолком полупустых, однообразных помещений. Я заметил, что здесь царит тот же зловещий багровый полумрак, что и на улице. Когда мы оказались в зале линзы, я понял, полковник мне больше не нужен. Здесь никого не было. Только тишина, мертвая аппаратура и изнуряющий багровый свет. Странно. Ватя, помнится, говорил, что линза работает круглосуточно. Здесь всегда кто-то есть. Может, всех эвакуировали, опасаясь моих шалостей? Линза была рядом. Я узнал ее по описанию. Возвышение, похожее на эстраду, и на нем круглый колодец, закрытый створками. Здесь же и панель управления, широкий шкаф с рычагами и колесами, напоминающими детали паровозной кабины. Ниже располагался зал, уставленный столами и экранами. Аппаратура поиска и слежения. Затем мой взгляд натолкнулся на знакомые свертки из желтой бумаги. И тут до меня дошло. Трупы отправлялись назад. Нами попользовались и теперь возвращают, чтобы свести к минимуму бесследное исчезновение людей. Видать, что-то у контролеров пошло не так, раз они на это дело время и энергию тратят. Наши шаги отзывались гулким эхом. Я подтолкнул полковника, который озирался так испуганно, словно видел здесь все впервые и ждал подвоха. — Заводи шарманку! — А? — «Включай, говорю, аппарат!» Он, осторожно оглядываясь, засеменил к панели. «Учти, я знаю, как работает эта штука», — предупредил я. «Сделаешь что-то не так, отстрелю башку». Он молча повернулся и начал возиться с управлением. Аппаратура стала оживать, зазвенели невидимые механизмы, зашелестел газ в трубках. Я сел на корточки, привалился к какому-то шкафу. Вот так бы сидел и сидел, и пошло бы оно все к чертям собачьим. — Все, дальше я сам! Я с трудом поднялся. — Только экран включи! На стене засветился широкий овальный экран, пока еще покрытый серой рябью. На нем должно было проявиться место, на котором фокусируется линза. Сейчас надо было настроить ее на лагерь с изломом, где с нетерпением ждали батя с Борей. Теперь бы вспомнить, что говорил мне батя. Ага. Утопить три стеклянных шарика в их нишах. Поворачивать большое колесо, пока не сойдутся риски на двух малых колесах. Вот же, блин, техника. Хорошо еще уголь в топку кидать не надо. Теперь совместить значки, один похожий на весы, второй на перевернутую букву «А». И, наконец, самое сложное. Я открыл заслонку, и мои пальцы легли на шершавый металлический шар. Нужно было осторожно вращать его, нажимая под разными углами. Едва я шевельнул рукой, по экрану побежали полосы. Я начал искать нужную позицию. На экране что-то появилось, но настолько размытое, что ни понять, ни разобрать. Однако, сверившись с рисками и значками, я понял, что дело сделано. Теперь главное — терпение.